А я хочу, чтобы все были счастливы. Кстати, знаешь ли, что Катя не велела тебя принимать? Что вы говорите? За что? Когда? Перед самой твоей болезнью. Ведь ты лежал в горячке, говорят. И тебя нашел этот твой товарищ Ламбер. А говорят, он принят у Анны Андреевны. Какие-то там дела, я не понимаю. Ламберт, Ламберт, я понимаю. Когда он вез меня домой, в беспамятстве я бредил Версиловым Катерине Николаевной документом. Ламберт, интриган и пролаза, узнал, что существует письмо, в котором дочь советуется с адвокатом, как объявить отца сумасшедшим и взять под опеку. Узнал, что письмо хранится у меня. Узнал как-то об Анне Андреевне и старом князе, как он мог профильтроваться к такой недоступной высшей особе, как Анна Андреевна. И как она-то могла не распознать в нем мошенника? Или мошенника ей и надо было тогда? Непостижимо. В бреду бежал я по Петербургу от старого князя к матери в дом. Голоса слышались мне сквозь туман. Ламберт брал меня под локоть. На фигурной чугунной лестнице, смеясь, стояла Анна Андреевна и шелка Катерина Николаевна. Не велевшие меня принимать, шелестели в бреду. А вы, наверное, знаете, что сожжено было это письмо, Аркадий Николаевич. И она улыбалась ясно, и она приближалась ко мне, раскрывая алые губы. О, как мне нравится, что это так бесстыдно. Видал, Аркашка? А ты еще не жил. Ты не знаешь, каких чуланов они не побоятся. Выкуп, барыни, выкуп. Аркадий Макарыч ищет благообразие. Аркадий Макарыч ищет благообразие. Прочь. Все прочь. Уйду и документ разорву. Прочь. Прочь. Я бежал к матери. Я бежал в комнату Макара Ивановича. Точно там был отвод всем наваждениям. Спасение. Якорь, на котором я удержусь. Макар Иванович, ох, если бы вы могли знать. Ты, милый, знал, что придешь. Ночкой я тебе думал. Востер. Кто это? Соня, Лиза, свет мне в глаза бьет. Сейчас, Макар Иванович, скамеечку вашу подвинь. Да подымитесь хоть немножко-то. Видите, как трудно маме. Не могу, голубчик, Лиза. А вы возьмите костыль. С костылем подымитесь. Лиза, опомнись. А и впрямь. Помоги, Аркадий. А вот и поднялся. С костыликом. Спасибо, голубчик. Я уж думал, совсем не стоят ноженьки. Упал! Упал! Нет, нет, милая. Знать и прям не стоят ноженьки. Поднимай, Аркадий, на кровать. Плед в ноги. Боже, совсем больно. Пойди сюда, Лиза. И поцелуй меня, старую дуру. Если хочешь. Ну-ну. Да. Сестра моя виновата была в этой ужасной сцене. Но именно так, как Татьяна Павловна должна была поступить. Не давить Лизу укором, а встретить радостью и поздравлением то новое прекрасное чувство, которое родилось в ее слезах, и словами не передашь. Но я и не понял бы этого, не проведя нескольких дней вблизи Макара Ивановича. Лиза, не плачь. Лиза, что князь Сергей? Тёрни. В больнице, в бреду он. И говорить с ним невозможно, не судить. Ой, первый раз свой исполнил. спросить, господин Бродвин. Лиза, Лиза. Я часами просиживал возле Макара Ивановича, но с непонятным интересом, с интересом отвращения думал, что-то делает, где хлопочет и вьется за письмом Катерины Николаевны, охотясь Ламберт. Ламберт, меж тем, стоял на следующих двух точках. Первое. Взять с Анны Андреевны за документы вексель в 30 тысяч и затем помочь ей напугать князя, похитить его и вдруг обвенчать их. И второй план у Ламберта был. Изменить Анне Андреевне письмо добыть и Екатерине Николаевне продать, если будет выгоднее. Опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня? Любопытство нестерпимое. Анна Андреевна, я получил письмо ваше и поспешил к вам. Аркадий Макарыч, вы знаете, какой шаг я сделала. В свете, конечно, поднимут на меня камень. Подняли уже. Князь Николай Иванович сказал мне, Ламберт был у вас. Кто бы мог? Кто бы смел осудить меня? Мы Версиловы, древний высокий русский род, но я оставлена отцом своим с детства. И неестественно ли было мне обратиться к тому, кто с детства заменял мне отца? Чего вы хотите от меня? Да ведь несчастному князю Николаю Ивановичу некуда спастись от алчной дочери, кроме как к вам, на квартиру. Вы хотите увезти его из царского села ко мне? В комнатку на Литейной? А вы надеетесь, что я покажу ему письмо? Я надеюсь, что вы заступитесь за меня, за вашу сестру. Аркадий Макарыч. Первый раз вы назвались ею. Я мечтал быть вам братом, но не так. Не так. Прощайте. Решительно они намеревались манипулировать мною. Я же считал себя испытателем жизни. Но плотоядное любопытство, юношеское любопытство к грязи влекло именно туда, куда меня цинически заманивали. В тот же вечер, пьяный, я летел на санях по морской. Ламберт сидел со мной в санях тесно-тесно. Анна Андреевна Шельма. Она надует и тебя, и меня, и весь свет. Ну что, что ты скинулся? Анна Андреевна, мне сестра. Да какая сестра? Да кто ты такой без имени, без фамилии, без отца? Оттяпнем 30 тысяч на двоих. Имея такие деньги, какую карьеру можно начать, а? Только мы эти тысячи не сверсиловы. А с князевой дочки, с этой твоей генеральши спросим. Не смей, ай, не смей. Ты еще маленькая, ты еще маленькая. Ты не понимаешь. В Москве она добродетель была, теперь опять в свете. Уж как высоко летает, а испугалась. Испугалась, что я все расскажу, отдала ей деньги, и то... Ну, ты понимаешь, что... О, если б ты видел... В каком это было чулане? Ламберт, ну ты мерзавец, ты проклятый. А тебя бьют, а ты жалеешь. Ты еще не жив, но если б ты знал, каких чуланов они не побоятся. Я это думал, я это во сне видел. Ты генеральше документ покажешь, она испугается и замуж за тебя пойдет. А старому твоему товарищу 30 тысяч за труды, а? Пошел, пошел, пошел! Что ты несешь? Как? Почему нет? Ты же красив. А? Ты добр, ты хорошо воспитан. А Ламберт все устроит, не сомневайся. Я красив, я воспитан, Ламберт. Конечно. Ну ты гадости говоришь. Ну что ты, карман-то мой щупаешь? Поедем ко мне, а? Выпьем, споем под гитару. Женщина Любит, Сила. Любит. Дрожу.